Разбудил нас Славка. Сунул голову под занавеску и заорал. «Подъем!» Мы разом вскочили. «Градка-то когда явилась?» — спросил он. «Вчера, с Тарзаном». «А похмелиться бы надо!» И в самом деле Славка выглядел неважно. Впрочем, это его обычное состояние. «Опохмелись», — сказала Сонька, спуская с печки. «А есть?» «А ты оставил?» Славка тяжко вздохнул, зачерпнул ковшом воды из ведра и забулькал. Потом повернулся к нам. «Нет вас понятия, человек страдает». «Не сдохнешь», — махнула рукой Сонька. Тут мы обе сообразили, что в чулане у нас покойник, всполошились и закружили по кухне. «Я его сейчас выпровожу», — шепнула Сонька. «Двигай в огород». Я вышла, устроилась на скамейке под кустом сирени и стала ждать. Минут через 10 донесся Сонькин голос, быстро переходящий в львиный рык. Потом слабое Славкино повизгивание. Сонька рявкнула в полную силу, дом содрогнулся, стекла жалобно звякнули. Славка показался на крыльце и, как ошпаренный, рванул к машине. Вслед за ним появилась Сонька. «И чтоб духу твоего не было!» — прорычала она, потрясая кулаком. Славка исчез за горизонтом. «Порядок», — сказала Сонька, потирая руки. Я покинула куст сирени и подошла к крыльцу. Думать о чулане не хотелось. «Теперь к ментам не пойдешь», — вздохнув, заметила Сонька. «Итак, история полное дерьмо. А то, что сразу не сигнализировали, они и вовсе не поймут». «Это точно», — согласилась я. «Придется нам его хоронить». «На кладбище не поеду», — покачала она головой. «Хоть убей». «Куда же его тогда?» «Давай-ка прогуляемся, посмотрим». После 40-минутной прогулки решено было произвести захоронение за амбаром. От домов далеко, место неприметное. Амбаром давно не пользовались. Через неделю могила крапивы зарастет. Опять же, наше копошение здесь не будет в глаза бросаться ни с дороги, ни со стороны деревни. А в случае чего свое присутствие мы могли внятно объяснить. Тут лежали старые доски. Почему бы не навести порядок и кое-что не распилить на дрова? Мы решили, что все это очень умно, и, вооружившись лопатами, стали трудиться, то есть рыть яму. Дело, как я уже отметила, нелегкое. К обеду смогли освоить в глубину не больше метра. Измучились, оголодали, замаскировали свои труды досками и пошли в дом. Я взглянула на часы. «Мне ехать нужно, а то на работу опоздаю». «Чего?» — выпучила глаза Сонька. «А я с ним останусь?» Конечно, Сонька была права, я это прекрасно понимала, а про работу заговорила из вредности. «Не ори. Позвоню, отпрошусь». Сонька кивнула и стала собирать на стол. «Хорошо, хоть в деревне ни души», — заметила она тоскливо. «Надо сказать, что для Куделихи это дело обычное. В лучшие времена в ней насчитывалось 9 домов, теперь 7. Располагалась деревня буквы «Г». 3 дома со стороны дороги, причем Сонькин крайний и слегка на отшибе, а через речку еще 4. Деревня эта вызывала мое уважение тем, что являлась родовым гнездом Сонькиной бабушки с материнской стороны, женщины, безусловно, почтенной и заслуживающей лучшей внучки. Впрочем, Сонька с этим, конечно, не согласилась бы. Я подозреваю, она всерьез верила в то, что является венцом природы. Вот от этой самой бабушки Сонька и получила в наследство древний пятистенок, который торжественно именовала дачей. Из местных жителей сохранились только 2. Вдовствующий пенсионер Максимыч, обладатель телефона, он жил за рекой, и древняя бабулька Мария Степановна, прозванная Зайчихой, которая жила через дом от Соньки. Сейчас Зайчиха отсутствовала, была вывезена в Москву на свадьбу к правнуку. Обладатели остальных 4 домов презрительно именовались дачниками. Регулярно здесь появлялось только семейство Герасимовых, соседи Максимыча. Сонькины соседи лет 5 судились из-за бабкиного наследства, что позволяло ему спокойно ветшать. Один из домов принадлежал какому-то музыканту из Москвы, которого в глаза никто не видел, Это давало повод для безграничных Сонькиных фантазий, выдаваемых дрожащим от благоговения голосом. Владельцы еще двух домов умерли прошлой зимой, и дома вроде бы продавались. В общем, опасаться чужих глаз особенно не приходилось. Предстояло решить вопрос с работой, но и это не проблема. На пару дней отпрошусь, а там праздники на целых 4 дня. За это время с покойником мы как-нибудь сумеем расстаться. «Пообедаем? Схожу к Максимычу», — сказала я, усаживаясь за стол. «Позвоню на работу». Тут Максимыч неожиданно объявился сам. Надо сказать, погода стояла на редкость теплая для конца апреля. Окна были открыты настежь, в одном из них он и возник. «Здоров, девки! Чай пьете?» «Пьем, заходи», — кивнула Сонька. «А покрепче ничего нет?» «Я тебе сколько раз говорила, не замутняй мозги алкоголем!» «Эх!» — крякнул Максимыч, поднялся на крыльцо, разулся, снял кипчонку, пригладил волосы и прошел к столу. «Здоров, Маргарит!» В последнее время только он называл меня исконным именем, за что я его невыносимо уважала. Сонька извлекла из шкафа початую полулитровку, 3 стопки, нарезала колбасы и провозгласила. «Давайте за сенокос». Мы выпили и закусили. «Маргарит, ты когда приехала? Сегодня?» «Нет, вчера, с Тарзаном». «Мимо кладбища шла». «А где ж еще?» — насторожилась я. «Не заметила ли чего, а?» «На кладбище?» — попробовала я удивиться. «Ох, девки, какие дела творятся! Аль не слыхали?» «От кого нам слыхать-то?» — разозлилась Сонька. «В деревне я, да ты, пенек старый!» «Грубая ты женщина, Софья Павловна! Нет в тебе уважения!» «А ведь я тебя вот такой помню! На моих глазах росла, еще супруга моя покойная!» «Максимыч, ты чего рассказать-то хотел?» — перебила я. «Про кладбище! Дело такое!» Он собрался силами и торжественно продолжил. «Вот, девки, до нас дошло! Могилы роют!» «Да иди ты!» — ухнула я. «Вот тебе крест! Сегодня ночью иду я, значит, с рыбалки». «Брось врать!» — перебила Сонька. «Комбикорм с дойки воровал». Максимыч укоризненно покачал головой. «Ох, Сонька, да чего ж ты, баба вреднющая? Вот через это тебя и замуж никто не берет». Тут надо пояснить, что летняя дойка располагалась на равном расстоянии между Куделихой, где мы в настоящий момент обедали, и деревней Зайцево. Причем кратчайшая дорога в Зайцево вела мимо кладбища. Максимыч, войдя в преступный сговор со сторожем дойки, крал комбикорм и продавал держателям скотины в Зайцеве, используя в качестве средства транспортировки древний велосипед. «Да воруешься, черт старый!» — злилась Сонька, потому как нам обеим уже ясно стало, кто нас вчера спугнул. «Что огородишь-то?» — еще больше насупился Максимыч. «Какой комбикорм? Скотину еще не пригнали». «Значит, доски свистнул. В прошлом году весь пол в телятнике разобрал», — злорадно ухмыляясь, сообщила Сонька. «Эй бы, Софья, об этом помалкивала», — проронил Максимыч, деликатно потупясь. «Ладно, Маргарита, она свой человек. А то ведь кто и взаправду подумает». «Да надоели вы с вашей дойкой», — перебила я. «Про кладбище рассказывай». «Так не дает ведь, ух, аспидка!» «Рассказывай!» — отмахнулась Сонька и еще по стопке налила. Мы выпили, закусили колбаской и уставились на Максимыча. «Вот, значит, как!» — продолжил он. «Иду я, велосипедик везу. Там, как Сонька права. Прихватил я пару досок и отвез Зайцева. Иду. Бутылочку у меня. Дай, думаю, выпью. Ну, для храбрости». «Покойников боишься», — съязвила Сонька. «Ну, не боюсь, а все ж таки...» «В общем, присел я у тропинки, кладбище от меня по левую руку. Значит, глядь, сворачивает машина напрямки к кладбищу. и по-хитрому. Огни не горят и тихо так. Остановилась. А я себе думаю, какая такая нужда у людей? Прилег под кустом. Жду, что дальше будет. Выходят двое. Здоровенные мужики. Взяли лопаты, через ограду перелезли и давай копать. Тут я понял эти, как их называют, грабители одним словом. Ну, я не удержался и сказал им пару ласковых. Они быстренько в машину и уехали. «Может, это тебе приснилось?» — спросила я, заметив некоторое несоответствие рассказа с действительностью. А Сонька головой покачала. «Чокнулся пенёк старый. А если бы эти здоровые мужики, да тебе лопаты по голове». «Я уж и сам потом струхнул». «А чью могилу раскопали?» — спросила я. «Богатый кто похоронен был?» Надо сказать, что кладбище здесь древнее. Лично мною был обнаружен надгробный камень, датированный 1778 годом. «Так ничью?» — растерялся Максимыч. «Как ничью?» «Вот так. Рыли прямо у ограды, на пустом месте, то есть». «Чё-то ты совсем забрался?» — нахмурилась Сонька. «На пустом месте кто ж грабит?» «А вот и нет», — обиделся Максимыч. «Я ночь-то разглядывать не стал. Как эти укатили, велосипед прихватил и домой. А утречком встал и скоренько сбегал. Любопытство одолело». «Ну и что?» «Ничего. Вырта яма. Видно, спугнул я их». «Да, история», — вздохнула я. «Вот так, девки. Думаю, в село идти. Сообщить, куда следует». «А чего ж не позвонил?» «Такое дело. Думаю, лично надо». Мы с тоской переглянулись и уставились на Максимыча. «Ты вот что?» — не выдержала Сонька. «Ты помалкивал обо всем этом. Совершенно не твое это дело. Времена нынче такие. Свидетели долго не живут. Но сообщишь, куда следует, яму свою дурацкую покажешь. Они рукой махнут и уедут, а ты останешься один во всей деревне. Так что помалкивай. И нам зря рассказал. Теперь вот ночь не спать». «Думаешь, Софья, тут опасное что-то?» «Сам посуди». «Да, дела», — задумался Максимыч. Чтобы укрепить его здоровую задумчивость, Сонька в подпол спустилась и достала бутылку клюквенной. Мы выпили и закусили. Надо сказать, что Максимыч вдовствовал второй год, и вольная жизнь заметно подорвала его силы. Вот и сейчас, нанеся двойной удар по собственной печени, он заговорил невнятно, а движения даже незначительные давались ему с трудом. Мы подхватили его с двух сторон и привычно потащили к родному дому. Было это делом нелегким, хотя Максимыч отличался хилым телосложением. Но, как я уже сообщала, жил за рекой, мост через нее отсутствовал, взамен него лежали два бревна. Пройти по ним, бережно поддерживая Максимыча, было почти цирковым номером. Но мы помнили, что Сонька росла на его глазах, и это придавало нам силы. Максимыч был лишен обуви и на диван уложен, а я направилась к телефону. На работу я безнадежно опоздала. К счастью, мое трудолюбие и дисциплинированность не подвергали сомнениям. А непосредственный начальник, дева позднебальзаковского возраста, была глупа до святости, так что я не очень беспокоилась. И правильно, вопрос был улажен в 2 минуты. Мы заспешили домой, где нас ждал покойник. «Он уж, наверное, попахивает», — предположила Сонька. «Нет, рано еще. Я где-то читала, что трупное окоченение...» «Да замолчи ты!» — разозлилась Сонька и вдруг заскулила. «Пропадем мы. Максимыч проспится, в село кинется. Привезут собак, эксперт там всякие. В один момент найдут. А он у нас в чулане. В органах. Шутить не любит». Слово «органы» она произнесла с особым душевным трепетом, чем очень напомнила мою покойную бабушку Эльзу Оттовну Шефлер. У той благоговение перед органами было столь велико, что порой граничило с идиотизмом. К примеру, своего папу Отто бабуля перекрестила в Антона. перегружала свою речь пословицами и поговорками, а за столом громче всех пела русские народные песни. Вот уж кому никогда в голову бы не пришло называть меня Гретхен. Фамилия бабулю беспокоила меньше, предполагалось, что я выйду замуж. Правда, маме это не помогло. Знакомые интонации в Сонькином голосе навели меня на некоторые мысли, и я спросила. «Сонька, а твой дед точно в гетто погиб?» «Дался тебе дед? Лучше подумай, что нам теперь делать». «Хоронить. Сейчас и займемся, пока Максимыч спит». «Днем?» «А ты предпочла бы ночью?» «Я в чулан не пойду». «Ага», — усмехнулась я. «Все ты, ух, фашистская отродья, от вас одни беды». «Как бы не так. Если б не твоя родственница Ева, до сих пор бы жили мы в раю. Горе не знали и о покойниках не думали. Все вы, богоизбранные». «Ева жидовка?» «А то». «Ну надо же, никогда бы не подумала. Гретка, ты умная. Скажи, как нам из всего этого выбраться?» «Уже сказала. Похороним его и забудем, как будто бы не было». «Ой, найдут нас менты», — заскулила Сонька. «Их не обманешь. У них там разные штучки. Я в кино видела. Мигом выведут на чистую воду». «Чего ты завелась? Ну, сообщит Максимыч. Ну, посмотрит яму и уедут. Пусто в яме». «Ага. Они покопаются и скажут. Был труп». «Не было трупа. Он там живой лежал». «Хорошо, если они это поймут. А собаки?» «Что собаки?» «Собаку пустят по следу, а она к нашему амбару. А уж как начнут крутить, тут нам и конец». «Заткнулась бы ты лучше, богоизбранная. Без тебя тошно». «А сколько нам влепят, если его найдут?» Я вздохнула. «Думаю, много. Не сообщили раз. Труп спрятали два. Следствие в заблуждение вели три». «Какое следствие?» — испугалась Сонька. «Да никакое, пошли быстрей». Мысль об уголовной ответственности придала нам необыкновенные силы. Мы трудились с огромным энтузиазмом и углубили яму еще на полметра. «Все», — сказала я, выбираясь из нее. «Хватит. А то и меня хоронить придется». Сонька дышала с трудом, потом вдруг начала трястись. «Гретка, боюсь я его тащить». «А в тюрьму не боишься?» «Боюсь». «Тогда шевелись». Ходить в чулан было страшно. «Давай попозже», — опять заныла Сонька. Я впихнула ее туда и сказала сурово. «Берись за пальто и понесли». Он, кажется, отяжелел. Мы с трудом вынесли его из дома, а дальше вдоль огорода картофельного поля, волоком по земле, оставляя заметный след. «Ой, найдут!» — шептала Сонька. «Выйду из тюрьмы бабушкой». Наконец мы дотащились до ямы, стянули с покойника Сонькину скатерть и, стараясь не смотреть на его лицо, столкнули вниз. «И хороним-то не по-людски!» — не унималась подружка. «Ты какую-нибудь молитву знаешь?» «Ничего я не знаю, зарывай!» Мы торопливо орудовали лопатами, каждую секунду ожидая появления Максимыча с органами. Косились на пустынную дорогу, но больше всего боялись заглянуть в яму. Старательно разровняли землю и прикрыли могилу досками. Отошли в сторонку и оценили. Ну, вроде бы неплохо. «Собакой найдут», — тоскливо сказала Сонька. «Заладила собака, собака, пошли!» «Пошли, есть хочу». «Придется подождать». «Это почему и куда ты меня ведешь?» «На кладбище». «Зачем?» «Могилу закопаем». Сонька замерла, я продолжала идти вперед, не обращая на нее внимания. Она догнала меня в припрыжку и, заглядывая в глаза, спросила. «Придумала чего?» «Ничего не придумала». «А зачем закапывать, Греточка?» «Не знаю. Если кого любопытство одолеет, пусть тоже лопаты помашет, как мы». «Вот ты всегда так. Задумаешь, что ты молчишь, а я не в курсе. Я ведь тоже знать должна». «Те, что его закопали, вернуться могут». «Зачем?» «Да откуда я знаю?» «Памятник поставить. А могила разрыта. Понравится им это». «Думаю, нет. Для чего-то они ее зарывали?» «Точно. Вот оставим, как было». «А Максимыч?» «Пусть доносит органам. Приедут, разроют, а там ничего. Ему же еще и достанется». «А ведь точно, Гретхен. Я ж знала, ты умная. Не дашь пропасть. В тюрьму-то уж больно не хочется». Мы обошли кладбище и, не заметив ничего подозрительного, принялись за работу. Все приходит с опытом. Закончили минут за 15 и домой заспешили. Труды тяжкие и обильная выпивка свое дело сделали. Спать очень хотелось. Проснулась я от того, что Сонька трясла меня за плечо. «Ты чего?» — испугалась я. «Дождь!» И точно, за окном шел дождь, тихо постукивая в распахнутое окно. «Дождь — это хорошо», — кивнула я, переворачиваясь на другой бок. Часы показывали 11, и вставать уже не было смысла. «Эй, белокурое бестие!» «Ну?» «А дождик-то все следы смоет!» «Точно. И собачка после дождя ничего не найдет. «Не найдет. «Есть все-таки бог на свете!» — обрадовалась Сонька. «Я всегда говорю, должна быть какая-то справедливость. Вот мы, к примеру, старались, выкапывали, хотели человек спасти». «И влезли в дерьмо по самые уши». «Да, то есть нет. Я имею в виду, что мы ведь доброе дело сделали, а добрые дела должны учитываться». «Где?» «Ну, я не знаю. Характер у тебя, Греточка. Начнешь с тобой по-человечески говорить, так ты обязательно все испортишь». «Я больше не буду, говори». Мне было ясно, что это единственный способ отвязаться от подружки и опять уснуть. Сонька развивала свои идеи вселенской справедливости, а я дремала, а потом и вовсе крепко уснула. Правда, ненадолго. Дождь перешел в ливень, в небе загремело, заполыхало, а Сонька принялась выть. Грозы она до смерти боится, утверждает, что в детстве ее молния ударила. Я думаю, даже не один раз. «Сунь голову под подушку», — посоветовала я. Сонька сунула и при каждом раскате грома тихо скулила. «Кого хочешь, разжалобит». Я стала ее утешать и по плечу поглаживать. Тут она голову подняла и вдруг стала бледнеть. «Ты чего?» — испугалась я. «Слышишь?» «Что, гром?» «Нет. В чулане кто-то ходит». «Да кто там ходит?» «Он». «Дурище! Как он ходить-то может? Мы его у амбара зарыли!» Сонька жутко побледнела и начала креститься. Конечно, и на меня страха нагнала. «Слушай, ненормальная, хочешь, я пойду в чулан посмотрю?» Разозлилась я. «Не надо». Теперь она еще и заикалась. «Я до дна боюсь». Тут я решила, что в чулане мне делать совершенно нечего, и вроде бы тоже начала бледнеть. «Бежим к Максимычу», — простонала Сонька. «Вымокнем до нитки», — усомнилась я. «И гроза». «Да бежим». Мы накинули на голову старый дождевик и бросились к реке. На другом берегу в серых потоках воды появилась фигура в жутком балахоне. Сонька начала оседать, заваливаясь вправо. Но тут Максимыч замахал руками и крикнул: «Давайте бегом!» Мы перебрались к нему и заспешили в дом. «А я уж к вам собрался», — сказал он, снимая плащ-палатку. «Гроза-то, а?» «Беспокоился, как вы там? Софья Павловна грозу уважает». «Уважаю», — кивнула Сонька. «Согреться бы». «Самовар горячий». «А печка?» — спросила я. «С утра топил». Мы выпили чаю, и я забралась на печь греться. Было тепло и уютно. От покойника мы избавились. Дождь все следы смыл. Можно забыть эту историю и жить как раньше. Через час гроза кончилась. Я выглянула из-за занавески. Сонька с Максимычем мирно играли в дурака.